Глава 9. Ведь нам, в сущности, и писать вам излишне о помощи святому народу Божьему. Я знаю вашу готовность, я хвалился перед македонянами, Ахайя, дескать, еще с прошлого года готова, и ваше рвение подстегнуло большинство из них. Но я все же посылаю к вам братьев, а то как бы не оказалось, что я хвалил вас за это напрасно. Я вам уже говорил, вы должны быть готовы, не то вдруг придут со мной македоняне, а вы не готовы. Вот опозоримся мы, о вас я уже и не говорю, а все из-за того, что мы были в вас так уверены. Я решил, что нужно просить братьев прийти к вам заранее и заранее подготовить обещанный вами дар. Тогда он будет действительно добровольным, а не добытым уловками. Помните, кто скупится на семена, у того и урожай будет скуден. А кто сеет щедрой рукой, и урожай соберет щедрый. Пусть каждый даст, сколько ему подскажет сердце, но без уныния и без принуждения. Ведь Бог любит дающего с весельем. Он в силах одарить вас всякими дарами в избытке, и тогда у вас всегда и всюду будет все необходимое, и еще с избытком хватит на любое доброе дело. Как сказано в Писании, «Беднякам раздал дары, его праведность вовек не забудется». Тот, кто снабжает сеятеля семенами и хлебом для пищи, снабдит семенами и вас, и он взрастит их и умножит жатву ваших благодеяний. Вы будете так богаты всем, что всегда сможете быть щедрыми, а щедрость ваша станет причиной благодарных молитв Богу за это наше дело. Потому что это ваше служение, помощь святому народу Божьему, не только восполнит нехватку у них средств, но и хлынет потоком благодарности Богу. И народ Божий прославит Бога за вашу верность радостной вести о Христе, которую вы исповедуете, ее докажет ваше служение, и за щедрость, с которой вы делитесь с ними и со всеми остальными христианами. Они будут всем сердцем устремляться к вам в своих молитвах, потому что Бог одарил вас безмерным даром своей доброты. Благодарение Богу за его несказанный дар.